Эмоция ничем не восполненная, ничем не уравновешенная, она действительно, во-первых, захлестывает человека, а во-вторых, эмоция в чистом виде себя исчерпывает довольно быстро и начинает выдыхаться. Вроде так все по-старому, а как-то начинает угасать вот этот темперамент. Проявляется в каких-то таких то ворчливых, то дидактических, главное, в риторических формах. Это такая чистая, заметная риторика. Это к Чаадаеву. «Вполне чужда тебе Россия, твоя родимая страна, ее предания святые, ты ненавидишь все сполна, ты их отрекся малодушно, ты обызаешь туфлю пап, почтенный предков, почтенных предков, сын ослушный, всего чужого гордый раб». Ну, тут очень, понимаете, вяло это выглядит на фоне того, что он раньше писал. Единственное сильное выражение, вот это, конечно, гордый раб. Есть неожиданность, есть смелость, смелый образ. Опять пошел, свое ты все презрел и выдал, но ты еще не сокрушен, опять вялое. Но ты стоишь, плешивый идол, пытается посильнее сделать, строптивых душ и слабых жен. Ты цел еще, тебе до ныне венки плетет большой наш свет, твои презрительные гордыни. Слушай, абсолютно ничего неожиданного. У нас находишь ты привет, как не смешно, как не обидно, не страшно нам тебя ласкать, уже становится скучно. Когда изволишь ты бесстыдно свои хуления изрыгать, ну, пытается подключить патриотическое чувство, на нас, на все, что нам священно, в чем наша Русь еще жива, тебя мы слушаем смиренно, твои преступные слова мы осыпаем похвалами, друг другу их передаем странноприимными устами, вот единственное опять сильное выражение, и небрезгливым языком, а ты тем выше, тем ты краше, тебе угоден этот срам, тебе любезно рабство наше, о горе нам, о горе нам. То есть мужик выдыхается, человек, это видно. Значит, там одного не хватает, здесь не хватает другого, но был, в конце концов, поэт, которого всего хватало. Это был Евгений Баратынский, о котором замечательно сказал позднее Иван Аксаков. У него чувство думает и размышляет. Но чувство думает и размышляет. Что действительно, действительно, то, что он пишет, есть выражение чувства, которое тут же оборачивается рефлексией. А рефлексия оборачивается другим переживанием, которое тоже есть эмоция. То есть от эмоции к эмоции через рефлексию.